«Ты читала новый выпуск ежедневного пророка?» — решил поинтересоваться Гарри. «Нет», — Белл бросила на него встревоженный взгляд. «И что ты сделал на этот раз?» «Нет, статья не имеет никакого ко мне отношения», — его голос слегка дрогнул. «Ну, точнее, никакого прямого отношения. Увидишь сегодня во время обеда. У кого-нибудь обязательно найдется экземпляр, который можно почитать прямо во время еды». Девушка мгновенно поняла, что юноше не хочется говорить об этом, когда поблизости слоняются студенты, и ускорила шаг, стремительно спускаясь по лестнице и минуя несчастного Колина Криви, который каким-то образом умудрился приклеиться обеими ногами к одной из ступенек. Так что же случилось? Кати очень хотела выпытать информацию, поэтому протолкнула Гарри к ближайшему свободному месту, заставляя группу второкурсников продвинуться дальше по столу. Ребята как-то и не осмелились с ней спорить. Поттер осмотрел стол, заметив лежащую без присмотра бумагу, и без лишних слов притянул ее к своей руке. Ведьма удивленно моргнула, а затем ярко улыбнулась. «Это действительно впечатляет», — выпалила она. «Ваши способности впечатляют, мой лорд». «Да замолчи ты», — с усмешкой возразил юный волшебник. «Я потратил драгоценное время на практику, чтобы добиться подобного результата, но зато теперь могу похвастаться своим мастерством». «И сколько же времени тебе понадобилось?» С любопытством поинтересовалась Кати, разворачивая ежедневный пророк, который мальчик призвал точно таким же способом, как и порцию пирога с курицей. Прежде чем ответить, Гарри отрезал кусочек от своего лакомства. «Не меньше 10 часов», — задумчиво произнес юноша. Спустя множество неудачных попыток притянуть к себе какой-нибудь предмет, ему удалось привыкнуть к потоку магии достаточно хорошо, чтобы запомнить это и мгновенно воссоздавать ментальную связь со своим желанием. Это можно сравнить с тренировками по квиддичу. Ты по много раз оттачиваешь какое-нибудь движение, пока оно не станет машинальным, вроде рефлекса. Мне кажется, что Дамблдору тоже понадобилось несколько часов практики, чтобы также эффектно зажигать свечи на импровизированном звездном небе, производя впечатление на первокурсников. Я никогда раньше об этом не думал, тихо рассмеялся мальчик. «Но да, наверное. Так, и что же ты мне хотел здесь показать?» Ведьма листала страницы с неправильной стороны, поэтому Гарри просто забрал у нее газету и перевернул ее, чтобы показать заголовок. «Декрет об образовании номер 25», вслух прочитала Беллу. «Звучит не очень хорошо. Каждый студенческий клуб или организация должны обращаться к ней за разрешением, чтобы продолжить свою деятельность», — объяснил Поттер, набивая полный рот пирогом. «Команда по квиддичу», — с ужасом добавила Кати, роняя на колени свою, к счастью, чистую вилку. «Ио, да», — прошептал Гарри, стараясь не рассмеяться при виде выражения ее лица. «Видимо, кто-то рассказал Амбридж, а она, в свою очередь, написала Фаджу, чтобы помешать нашему формированию. С каких это пор мы называем это О, да?» — тихо спросила Беллу, наклоняясь, чтобы достать столовый прибор. «Ты хочешь, чтобы остальные услышали, как мы разговариваем об отряде Дамблдора, и также рассказали Амбридж?» Юноша слегка удивился вопросу подруги. «Не хочу, когда ты говоришь таким тоном», — надулась ведьма. «Правда, сегодня я не видела профессора, да и, судя по всему, на занятиях она тоже не появлялась. Она кому-нибудь в последнее время назначила отработку?» Гарри продолжил уплетать пирог за обе щеки, пока Белл размышляла над его вопросом. «Вроде бы Колину Криви», — озадаченно ответила девушка, но мгновением спустя ее глаза расширились от удивления, когда она вспомнила про зачарованное перо. «Ты же не думаешь, что Амбридж снова использует перо в качестве наказания?» «Надеюсь, что это не так», — ответил Поттер, вспоминая, как воспользовался им против профессора, «иначе Колину сейчас совсем не весело. Может быть, она делает ремонт в своем кабинете?» предположила Кати. «Давно пора уже сказать ей о том, насколько там ужасно. Вполне возможно, что Колина именно поэтому и не задержали», пробормотал Гарри, сдерживая смех при этой мысли. «Кабинет действительно ужасен, правда, шрам на ее руке будет отлично сочетаться с розовыми стенами, да и с одеждой», добавил он. Девушка сердито посмотрела на него, но затем слегка неохотно улыбнулась. «Так кто же, по-твоему, рассказал о нас? Это точно не один из тех, кто вносил свое имя в список», — серьезно ответил юноша. «Мы бы уже узнали об этом. Так что предполагаю, что это один из тех студентов, которые знали и пришли на встречу, но не подписались». «Эх, вряд ли мы узнаем, кто именно», — проворчала Беллу, расстроенная потерей шанса для мести. тебе вполне хватит издевательств над первокурсниками, Гарри, порой, не понимал, почему его подруга настолько жестокая, и, пока он над этим думал, Невилл тяжело опустился на скамью рядом с ними. «Наконец-то я тебя нашел», — вздохнул Долгопупс. «Я тебя еще с первого урока повсюду ищу. Но зачем? Ты же говорил, что хочешь посмотреть на мои защитные чары», — напомнил ему мальчик. «И теперь мне нужно обучить этому заклинанию остальных ребят. Так что мне бы хотелось, чтобы мы поскорее с этим закончили. Ладно, пошли, но для начала мне нужно будет заглянуть кое-куда». Поттер имел в виду кабинет профессора Амбридж, потому что ему очень хотелось узнать, не пострадала ли женщина от его возмездия. «Спасибо тебе», — облегченно улыбнулся Невилл. «Я сам не понимаю, почему мой щит дрожит. Мне словно сама магия не позволяет сотворить заклинание так, как мне хочется. Надеюсь, мы сможем в этом разобраться», — неоднозначно пожал плечами Гарри. «Ты уже решил, чему будешь учить в первую очередь? Сначала защитные чары, а потом несколько простеньких проклятий», — сообщил ему Долгопупс, беря в руки свежий экземпляр ежедневного пророка. «Вы уже прочитали?» «Да», — кивнул зеленоглазый волшебник. «Один из тех, кто не подписал контракт», — рассказал Анас Амбридж. «Утром я проверял всех по списку. В таком случае, нам нужно быть осторожными», — Невилл выглядел расстроенным, но он явно не собирался опускать руки. «Присматривай за ребятами, которые не появятся на первом занятии, и постоянно меняй числа на значках, чтобы ни лишний раз не светить информацией», — спокойно предложила Кати. «Остальные достаточно преданы нашему делу. А где же список?» Поттер попытался придать своему голосу встревоженный тон, чтобы показать свою наигранную взволнованность. «У Гермионы», — небрежно ответил Долгопупс. «Проследи, чтобы она спрятала его в надежном месте», — напомнил ему Гарри. «Амбридж сумеет добраться до списка, даже если он будет находиться в Гриффиндорской башне, и она попытается найти любые доказательства того, что наша группа все еще существует. Наши собрания, конечно, безопасны, так как они будут проводиться в секретной комнате, в которую просто так не попасть, но список автоматически делает нас подозреваемыми для Амбридж. Мне кажется, что Гермиона не сможет нормально его спрятать. Как ни крути, мальчик пытался говорить об этом со всей серьезностью и с некоторой наводкой, чтобы попытаться реализовать задуманное. К счастью для него, глаза Невилла словно загорелись идеей. «Кажется, я знаю, где мы можем его спрятать», — ухмыльнулся он. «Если мы будем в безопасности, находясь в этой комнате, то и списку тоже ничего не угрожает, верно?» «Наверное», — неопределенно ответил Гарри. «Если только там будет такое место, куда его можно спрятать». Он прекрасно знал об одной из вариаций этой комнаты, где находились все спрятанные вещи. Мальчик обнаружил эту комнату, когда читал «Тайны самых темных искусств», и ему захотелось где-нибудь хранить эту книгу. Теперь оставалось только лишь сделать так, чтобы этот список оказался там. Поттер, наконец, опустошил свою тарелку от пирога, пока ведьма громким шепотом расспрашивала Невилла о выручай комнате. Постепенно все становилось на свои места. «Если бы я только знал больше об этом пророчестве». Мальчику захотелось поговорить с Сириусом на эту тему. «Идешь, Нев?» Гарри мельком заметил, как слегка бледная на вид профессор во всем розовом заняла свое место за преподавательским столом, а правая рука женщины была перевязана чистой белой повязкой. Он удовлетворительно улыбнулся, понимая, что его маленькая месть прошла успешно. Пришло время выяснить, какие слова Колин вырезал на своей кисти, и вырезал ли вообще. «Да», его друг выпрямился и поправил мантию. «Пошли, а как же я?» Слегка возмутилась Кати. «Теперь у тебя есть значок», напомнил ей Поттер. «Мы с Невиллом свободны до конца дня». «Вообще-то нет, у меня сегодня гербология последней парой», поправил его Долгопупс. «Ну, значит, я весь день свободен», Гарри самодовольно махнул рукой на прощание Кати, которая сердито на него посмотрела. «Тебе, вроде бы, куда-то надо было заглянуть», спросил долговязый мальчик, заглядывая в каждый кабинет, мимо которого они проходили. «Вот сюда», ухмыльнулся зеленоглазый волшебник, пропуская его в классную комнату профессора Амбридж и осторожно вытаскивая мантию-невидимку. «Только не это, Гарри», простонал Невилл, проскальзывая в кабинет, скрытый под фамильной реликвией. Кабинет выглядел менее опрятным, чем в прошлый раз, когда Поттер пробрался сюда. Розовые шторы были сдвинуты на бок, а на стенах не хватало нескольких декоративных фарфоровых изделий. Долорес, по всей видимости, не слишком хорошо отреагировала на маленький сюрприз мальчика. Небольшая грязная стопка пергаментов на краю ее рабочего стола покрыта ржаво-коричневыми чернилами. Этот оттенок отдаленно напоминал засохшую кровь, чем и привлек внимание Поттера. «Я не должен слепо верить чужой лжи», – прочитал юноша. Мальчик несколько раз прочитал эту надпись в верхней части каждой страницы, пока, спустя несколько рядов точно таких же листов, чернила внезапно не прерывались толстой кляксой. Похоже на то, что Колин воткнул перо в страницу, когда женщина поняла, что происходит, и попросить его остановиться. Уважение к этому мальчику, вечно трясущего перед всеми своей камерой, возросло на несколько пунктов. «Это великолепно», — мысленно высказался Гарри. «Не существует слова лучше, чтобы описать то, что он сделал». Поттер перестал рассматривать листы пергамента и решил осмотреть перо. Чары, наложенные мальчиком, оставались такими же, но серебряный наконечник сломался под давлением, когда Кривис силой ударил пером по пергаменту. Если женщине захочется продолжить свои пыточные наказания, то ей придется раздобыть еще одно, и Гарри с радостью вновь воспользуется своими чарами. «Ты уже закончил?» – потребовал ответа Невиллу. «Я ничего не сделал», ответил зеленоглазый волшебник. «Мне просто хотелось посмотреть на то, что писал Колин, и мне кажется, что они произвели на профессора впечатление». Долгопупс посмотрел на него слегка виноватым взглядом. Мальчик ненавидел Амбридж, помимо нее были и другие люди, которых он ненавидел, но он бы не смог поступить с ними с такой же жестокостью, как это делает Гарри. «Продемонстрируй мне свои защитные чары», приказал Поттер, махнув рукой в сторону своего друга и усаживаясь на ближайший стол. «Противо», — четко произнес долговязый мальчик, проведя точную линию волшебной палочкой для сотворения этого заклинания. Чары окружили его тело точно так же, как и в двух последних случаях, когда зеленоглазый гриффиндорец это видел. «Я не понимаю, почему мой щит дрожит», — жалобно сказал Невиллу. «Мое произношение и движение палочкой верны, и я с точностью представляю чары у себя в голове. Если верить словам Долгопупса, то он все делает правильно, никаких ошибок, вроде, нет. Значит, проблема крылась в сосредоточенности мальчика, либо в его магии. Это палочка его отца», — неожиданно вспомнил Гарри. «У меня есть несколько идей», — мягко начал он, — «но постарайся не обижаться. Ты же не хочешь мне сказать, что у меня не получится от этого избавиться?» — с несчастным видом спросил Невиллу. «Если мое предположение верно, то это достаточно легко исправить», Поттеру тяжело смотреть на внутреннее истязание своего друга. После этих слов долговязый мальчик немножко оживился. «Возможно, что магия не совсем принимает твои желания. Эта палочка», — Гарри указал на его руку, — «принадлежала твоему отцу». «Да, да», — кивнул Долгопупс. «Вполне возможно, что твоя проблема связана с тем, что волшебная палочка не совсем подходит тебе. Мне кажется, что будет лучше, если ты обзаведешься своей собственной». «С палочкой все в порядке», — отрезал он. Глаза Невилла загорелись, и он собственнически сжал кулаки, пока костяшки пальцев не побелели. «Вот», — Гарри протянул свою волшебную палочку, — «попробуй воспользоваться моей». «Противо», — повторил мальчик, когда эбонитовая палочка Поттера оказалась у него в руке. Еле заметное мерцание серебряного света окружило его, затем Невилл зашипел от боли, уронив волшебное орудие Гарри рядом с собой, и защитные чары исчезли. «Она обожгла меня», — жалобно пробормотал Долгопупс. Посмотрев на свою руку, он оказался потрясен и повернул ее в сторону Поттера, чтобы показать ему тонкую красную отметину вдоль всей ладони и слегка распухшие кончики пальцев. «Извини», — проговорил зеленоглазый волшебник, поднимая свою волшебную палочку. «Мне кажется, что она не любит, когда чужие волшебники пытаются ею воспользоваться». «Я понял тебя, Гарри, как и то, что лучше не использовать волшебную палочку, которая тебе не подходит», — слегка рассмеялся Невиллу, потирая след от недавнего ожога. «Я обязательно поговорю об этом с бабушкой, и если найду у мистера Оливандера подходящую палочку, то, может быть, это поможет мне». «Это должно помочь тебе во всем», — сказал ему наследник Слизерина. «Волшебная палочка — это проводник для твоей магической энергии, и чем лучше он тебе подходит, тем легче тебе станет использовать заклинание». «В этом есть смысл», — согласился Долгопупс, — «но все же», — он замолчал, глядя на палочку отца. «То, что ты перестанешь пользоваться волшебной палочкой своего отца», — осторожно начал Поттер, — «вовсе не означает, что он не будет гордиться тобой. Я уверен, что ты такой же, как твои родители, Нев, и тебе нечего стыдиться». Мальчик с трудом сглотнул и осторожно убрал волшебное оружие отца в карман своей мантии. «А какие у тебя еще были предположения?» – неуверенно спросил он. «Только одно», – сказал ему Гарри. «Возможно, ты недостаточно сосредоточен, но я знаком с одним направлением в магии, о котором могу тебе рассказать. Это может помочь тебе, но, скажу сразу, этой магии нелегко научиться, и тебе придется держать в строгом секрете то, что я тебе расскажу. Это ведь не что-то темное, правда?» С дрожащим голосом спросил Долгопупс. «Нет», — засмеялся Поттер. «Эта магия называется окклюменцией. Она помогает избавиться от ненужных мыслей и эмоций и очистить свой разум. Это поможет защитить твое сознание от вторжения, но принципы работы очень полезны для того, чтобы сосредоточиться на желании во время использования заклинания, и именно поэтому большинство волшебников изучают окклюменцию». Он внимательно посмотрел на Невилла. «Я могу научить тебя этому. Это вовсе не темная ветвь магии, просто слегка непонятная. Насколько мне известно, Волан-де-Морт искусен в легилименции, при помощи которой он проникает в разум жертвы, поэтому мне пришлось научиться защищаться. Я хочу научиться», — решил мальчик после минутного раздумья. «Если это поможет мне лучше использовать свою магию и остановит волшебников, проникающих в мое сознание, тогда мне обязательно нужно научиться». «Прекрасно», — мысленно возрадовался Поттер. «Это будет нелегко. Знай, Гарри позволил легкому чувству вины, которое он испытывал за то, что ввел Невилла в заблуждение, отразиться на его лице. Это может быть болезненно, и ты должен полностью доверять мне». «Я доверяю тебе», — тут же заявил Долгопупс. «Мы сделаем это так, как ты считаешь нужным. Спасибо тебе за твою преданность, Нев», — печально подумал Гарри, «но, возможно, тебе не следует с такой легкостью мне доверять. Когда мы начнем?» Долговязый мальчик выглядел очень нетерпеливым, и чувство вины стало душить еще сильнее. «Мы оба извлекаем из этого выгоду», — напомнил себе наследник Слизерина, и его угрызения совести снова улетучились. «Ты должен сделать первый шаг сам», — коротко ответил ему Поттер. «Потренируйся опустошать свою голову, полностью избавляться от ненужных мыслей, даже когда ты злишься или очень расстроен. Наконец-то я займусь хотя бы чем-то полезным на уроках профессора Амбридж», — съязвил Невилл. Зеленоглазый волшебник искренне засмеялся, совершенно забыв о том, что, фактически, просто использует своего друга. «Да, полагаю, так оно и будет. Давай уйдем, пока Амбридж не вернулась», — предложил Долгопупс. «Мне еще нужно составить список заклинаний или, может быть, аспектов, о которых я буду рассказывать ребятам на собрании. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь», — пожал плечами Гарри. «Ты мой ассистент», — издевательски добавил долговязый мальчик, когда они вышли из кабинета и направились обратно к главной лестнице. «Да ладно тебе, не притворяйся. Это всего лишь предлог для того, чтобы вы завербовали меня в свой отряд, чтобы научиться призывать телесного патронуса, не так ли?» — ухмыльнулся Поттер. «Ну и как долго к тебе приставала Гермиона по этому поводу, прежде чем ты сдался? Ты ведь наверняка изначально просто хотел продолжать обучаться у меня, а потом учить остальных, но почему-то вдруг решил попросить меня вступить в отряд. На тебя это совсем не похоже. Просто Гермиона, порой, бывает слишком приставучей», — признался Невилл. «Я так и думал, Гарри, в принципе, совсем не удивился ответу своего друга. Ты ведь не часто бывал на наших собраниях, когда я помогал им освоить защитные чары», — мгновением спустя добавил Долгопупс. «Конечно же нет», — резко ответил наследник Слизерина. «У меня нет никаких причин, чтобы помогать им. Я терпеть не могу большинство из них, даже когда они просто молчат, не говоря уже о том, когда они поливают меня всякой грязью или, в случае с Гермионой, пытаются из меня что-нибудь вытрясти. Я присоединюсь и помогу остальным овладеть патронусом, потому что дементоры – ужасные существа, да и они не смогут использовать это заклинание против меня, но я не обещаю посещать абсолютно каждое занятие. Я не собираюсь принуждать тебя», – решил Невилл, «хотя думаю, что некоторые из старшекурсников могут разочароваться. Они хотят посмотреть, на что я способен», – слабо улыбнулся Гарри, «но я не собираюсь им этого показывать. Если они захотят чему-нибудь научиться, то пускай попробуют попросить помощи у Седрика Дигри. Он тоже принимал участие в турнире трех волшебников. Ты хотя бы на первую встречу-то придешь? Я посещу только такие занятия, на которых вы планируете изучать заклинание Патронус, но на этом все, твердо высказался Поттер. «Мне нельзя терять много времени, Нев. Волан-де-Морт не станет ждать того момента, когда я стану сильнее». «Да, я понимаю», — ответил мальчик, направляясь в гостиную комнату, решив подготовиться к предстоящему уроку гербологии. «Увидимся за ужином». Кивнув в ответ, зеленоглазый волшебник продолжил свой путь к туалету Плаксы Миртл. Салазар определенно будет доволен. Наследник сделал огромный шаг к улучшению своей легилименции. Ему хотелось верить в то, что основатель поможет ему разобраться в том, что делать с пророчеством. «Миртл», он осторожно окликнул девочку. «Гарри», выкрикнула она, выскакивая из своей кабинки и пересекая затопленный пол ванной, зависнув перед мальчиком. «Как ты поживаешь?» — мягко спросил Поттер. «В последние несколько раз, когда я приходил сюда, то тебя здесь не оказалось. Я же не всегда бываю здесь, Гарри», — хихикнула она. «В Хогвартсе много интересных мест, куда можно сходить. Я, кстати, видела того рыжего мальчика, с которым ты приходил сюда на втором курсе, в ванной для старост несколько дней назад. У него повсюду веснушки». Девочка снова хихикнула и подмигнула ему. «Да уж, страшное зрелище». Волшебник яростно потряс головой, пытаясь выкинуть образ голого Рона из головы. «Я рад, что ты весело проводишь время, Миртл. Кстати, никто сюда не заглядывал», — произнесла она шепотом, — «но, в любом случае, кроме тебя здесь никого и не бывает». «Спасибо, Миртл», — он подарил ей красивую улыбку, открывая проход в тайную комнату. «А что там внизу?» — с любопытством спросила девочка. «Уверяю тебя, там нет ничего, что может быть интересней, чем голые мальчики в ванной для старост», — ухмыльнулся Гарри. «Только то, что осталось от огромного Василиска, и свободное пространство для размышлений». Поттер осторожно пересек лужу, которая постоянно покрывает половину этого помещения, подтянул края своей мантии, чтобы не намочить, и, помахав привидению на прощание, скрылся в проходе, ведущему в тайную комнату. «Я вернулся», — крикнул он в сторону портрета Слизерина. «Похоже на то», — последовал ответ, после как Гарри пересек мост и вошел в кабинет Салазара. «Мне нужно поговорить с Сириусом», — сказал он основателю, — «но потом мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. После того, как я избавился от осколка души Тома Риддла, я немного обленился, и мне хотелось бы это исправить». «Да, это так», — согласился волшебник с портрета, — «но, как-никак, ты заслужил отдых после всего того, что произошло». Поттер благодарно посмотрел на него и повесил мантию-невидимку на спинку стула, вдруг осознав, что эта комната стала его вторым домом. Мальчик притащил сюда зеркало, подаренное Сириусом, как только появилась возможность незаметно вынести его из Гриффиндорской башни, так что здесь будет гораздо легче и безопаснее вести приватный разговор. «Сириус», — монотонно выдохнул он в зеркало, возвращаясь на мостик и садясь в одну из ниш в стене, чтобы крестный отец не смог увидеть его окружение. В зеркале долгое время отражался белый огонь, после чего там наконец появилось лицо Сириуса Блэка. «Гарри», — мужчина искренне улыбнулся, демонстрируя ровные ряды сверкающих белых зубов. Внешне он выглядел более здоровым, чем во время их предыдущего разговора. Щеки волшебника больше были впалыми, а волосы вновь некоторый блеск. Тени под его глазами остались, но они уже не так сильно выделялись, став менее темными. «С тобой все в порядке?» — решил поинтересоваться Поттер. «Прибрался в квартире?» «Нет», — проворчал Блэк. «Сдался несколько дней назад, когда увидел старые артефакты, от которых пытался избавиться. Видимо, Кричер постарался». «Кричер — домовой эльф», — объяснил Сириус. «Он уже давно прислуживает нашей семье. Я не могу от него избавиться, потому что эта тварь слишком много знает». «И чем же ты таким занимаешься, если до сих не прибрался дома?» «Я заправляю некоторыми членами ордена, которые помогают мне в отделе тайн», — небрежно ответил мужчина и поморщился, понимая, что сказанул лишнего. «А вот это уже звучит интересно. Что вы делаете в отделе тайн?» — с любопытством спросил мальчик. «Прости меня, Гарри», — Сириус скорчил печальную гримасу. «Дамблдор не хотел, чтобы ты что-нибудь об этом знал. Я не согласился с его решением, но большинство его поддержало. Если это касается меня, то я заслуживаю знать, не так ли?» Юноша слегка расстроился тем, что не может узнать больше. «Я на твоей стороне, правда», — серьезно ответил крестный отец, — «но я дал им слово, что не стану тебе ни о чем рассказывать, даже если мне не хочется от тебя что-нибудь скрывать». «Ну, тогда наши разговоры будут короткими», — едко ответил Поттер, поскольку никто не хочет мне ничего рассказывать. Я даже не разговаривал с Дамблдором целый год. Я чуть не убил студента, а он просто прислал мне записку, в которой назначил мне отработку. Я слышал об этом, усмехнулся Сириус. Этот Малфой, наверное, заслужил это, особенно если он хотя бы немного похож на своего отца. Ао, он очень похож на своего отца, злостно выдавил мальчик, раздраженный тем, что его крестный отец что-то утаивает. Ему хотелось узнать о планах Дамблдора через него, и он верил, что Сириус не откажется помочь. «Тогда тебе следовало прикончить его», — мрачно добавил Блэк. «Одним потенциальным пожирателем смерти стало бы меньше. Из своего личного опыта могу сказать, что во время Первой войны мы многих пощадили, того, кто этого, на твой взгляд, заслуживал, а потом в спину твоего товарища прилетает шальное заклинание. Из Малфоя получился бы очень плохой пожиратель смерти», — выдавил юноша. «У него просто кишка тонка сделать что-нибудь еще, кроме как открыть рот. Ты будешь удивлен», — предупредил Сириус. Люциус всегда казался посмешищем, которое из себя ничего не представляет. Все эти красивые одеяния, слова и якобы аристократический взгляд на жизнь, но я знаю из достоверных источников, что он довольно искусен в дуэльном мастерстве. Правда, забавно то, что он постоянно дерзил, устраивал неожиданные атаки, а потом говорил, что находился под действием проклятия Империус. Крестный отец посмеялся над своей слегка мрачной шуткой. «А чем ты занимаешься в Хогвартсе? Осуществил какие-нибудь гнусные планы, которыми я бы гордился?» «О, да», — Гарри постарался сдержать улыбку, «но ты, скорее всего, не стал бы таким гордиться. Почему ты так улыбаешься, но при этом молчишь?» — раздраженно сказал Блэк. «Давай, выкладывай». «Да так, снова Амбридж», — спокойно сказал он крестному отцу. Гарри всегда казалось, что Сириус всегда стремился отомстить, эдакое око за око, правда Петтигрю ему так и не удалось поймать. «И что же ты сделал?» В качестве наказания для учеников она использовала волшебное перо и заставляла им писать на пергаментах, начал Гарри. Тон его голоса заметно посуровил. Суть заключалась в том, что перо не нуждалось в чернилах, чтобы писать. Для этого нужна кровь того человека, который его использует. Улыбка мужчины мгновенно исчезла с лица. «Эта женщина мучает студентов», — воскликнул он. «Дамблдор, я убью его». Он говорил, что в школе безопасно и все под контролем. Если она усвоила урок, то больше не станет заниматься подобным. «Что ты с ней сделал?» — требовательно спросил его крестный. «Надеюсь, что она запомнит это надолго». «Я изменил действие пера», — слегка улыбнулся Гарри. «Оно стало использовать в качестве чернил не кровь учеников, а ее собственную. Сегодня она ходила с перевязанной рукой». Сириус выглядел слегка встревоженным, но в конце концов удовлетворительно кивнул. «Если теперь она перестанет использовать перо на студентах, то хорошо. Дамблдор, конечно, хоть и пытается донести до всех, что должна существовать только светлая сторона, и что насилие, порой, не выход, но, знаешь, с подобной грязью можно справиться только другой грязью. Она пожизненно запретила мне играть в квиддич», — добавил юноша, — «за то, что использовал проклятие против Малфоя. Я читал об этом. Ты не знаешь, может ли она на самом деле добиться этого?» — осторожно спросил Блэк. «Она, конечно, может запретить мне играть на территории школы, но больше я ничего не знаю». Поттера действительно заинтересовал этот вопрос. «Если закон настолько падок на перемены, как мне кажется, то она просто попросит Фаджа издать новый указ, запрещающий мне играть в квиддич. Близнецов же тоже отстранили, и Молли пришла в бешенство, когда узнала об этом», — с толикой веселья проговорил Сириус. «Я никогда раньше не видел ее настолько злой. Она хотела уже послать письма кричалке в Хогвартс, но Артур с трудом отговорил ее от этого. Когда мы в последний раз проводили тренировку по квиддичу, Кати серьезно пострадала от Бладжера, который Крэб специально отбросил в ее сторону. Она серьезно пострадала, и мне пришлось отнести ее в больничное крыло. Близнецы, как мне кажется, просто захотели ему отомстить. Я слышал, что этого Крэба недавно доставили в больницу Святого Мунга с тяжелыми травмами. Я понятия не имею, юноша не видел слизеринца с того самого дня, когда произошел этот инцидент. В любом случае, он это заслужил. Кстати, о людях, которые чего-то заслуживают». Улыбка Сириуса стала свирепой. «Я слышал, что тело Петтигрю нашли на территории Хогвартса какие-то две француженки. Французские девушки». Мальчику захотелось расспросить об этом Флёр, ведь он не знал, что труп Питера обнаружили студенты из Шармбатона. «Теперь мы не можем доказать твою невиновность», — напомнил ему Поттер. «Мне плевать», — прорычал Блэк. «Никто бы все равно не позволил мне провести суд, да и вспомни ту ночь в визжащей хижине. Если бы не Римус, то я бы уже давным-давно расправился бы с Питером». «Теперь он мертв», — резко ответил Гарри. «Ты как-то не выглядишь особенно удивленным», — подметил мужчина. «Я уже знал», — осторожно начал мальчик, — «что это произошло сразу после воскрешения Волан-де-Морта». Крестный отец засмеялся, услышав это небрежное замечание. Из кабинета стали доноситься приглушенные крики Салазара, призывающего юного волшебника поторопиться, если ему действительно хочется чего-нибудь узнать, прежде чем он вернется в общежитие. Голос достиг не только ушей мальчика, но и Сириуса. «Мне лучше уйти», — извинился Поттер. «Что-то происходит. У тебя там кто-то кричит. Мы скоро снова поговорим, обещаю», — добавил он. «Может быть, к тому времени я уже буду в курсе дела». У него оставалась слабая надежда на то, что если он узнает немного больше информации о пророчестве, то сможет убедить своего крестного отца рассказать ему об этом и даже помочь разобраться. «Скоро увидимся, Гарри», — ухмыльнулся Сириус, и перед мальчиком вновь возникло его собственное отражение. Вызвав мост, он открыл дверь в кабинет Салазара и сердито проследовал внутрь. «Вам обязательно было вмешиваться?» — потребовал ответа Поттер. «У тебя нет времени на пустые разговоры», — напомнил ему Слизерин. «Реддл сейчас выжидает и наращивает свою силу, а не болтает с людьми через зачарованные зеркала. Итак, какие у тебя ко мне вопросы? Мне нужно научиться дуэльному мастерству. Вы можете мне с этим помочь?» — взволнованно спросил Гарри у своего предка, вспоминая ночь на кладбище, когда Волан-де-Морт перестал с ним играться. Том с легкостью отражал его потенциально сильные заклинания, а его проклятия разносили локацию в пух и прах. «Ты уже научился ограждать свой разум от вторжения?» — поинтересовался основатель, вместо того, чтобы ответить на вопрос своего наследника. «Ну да, Снейп, к примеру, не смог проникнуть в сознание мальчика. А как успехи с легилименцией? Мне удалось убедить одного знакомого студента, и теперь я буду тренироваться на нем», — спокойно ответил Гарри. «И я начинаю хорошо разбираться в создании связи необходимой силы. Мне удается посылать образы или навязывать мысли другому человеку, если захочу. Ты ведь уже пытался проникнуть в чей-то разум, не так ли?» Тон волшебника с картины показался слегка неодобрительным. «Это стоило того, чтобы рискнуть», — заверил его Поттер. «Если этого не заметили», — спокойно начал Слизерин, — «тогда все хорошо. А как же дуэли?» — напомнил ему мальчик. «Существуют способы, которые помогут тебе получить преимущество», — задумчиво ответил Салазар. «Твое зрение — это твоя слабость. Очки могут сыграть с тобой злую шутку, когда недобросовестный противник решит от них избавиться в самый неподходящий момент. С помощью ритуала или даже двух ты можешь усовершенствовать свои рефлексы и силу». «Снова ритуалы?» Гарри, на самом деле, не выглядел обеспокоенным, как это могло показаться раньше. Подобные махинации с телом ему больше не казались неправильными, да и ритуалы нельзя назвать темными. «Можно ли назвать это темным, если человек просто хочет выжить?» «Да», — ответил основатель. «Нам нужно будет использовать кровь как средство для достижения наилучшего эффекта, а тебе придется достать некоторые ингредиенты, способные усилить магический потенциал волшебника. Мы проведем собственный ритуал, чтобы сохранить эффект на постоянной основе, используя магию крови». «Какую жертву мне придется принести?» — осторожно спросил Поттер. «Ничего особенного», — мягко заверил его Слизерин. «Время, кровь и капельку боли. Думаю, что ты не станешь потом жалеть об этом. Какие ингредиенты мне нужно найти?» «Полынь и лавр. Они послужат источником для восстановления твоего зрения. Рога единорога или хвост. В общем, что-нибудь из этого. Свойства ингредиентов от этого магического существа помогут усилить эффект от обоих ритуалов. Ингредиентов, кстати, придется принести побольше, чтобы хватило на оба ритуала. И последнее, коготь грифона и кровь саламандры, чтобы физически развить твое тело. А этого будет достаточно?» Слизерин горько рассмеялся. «Ритуалов никогда не бывает достаточно, уверяю тебя, но в то время, как первый просто поможет исправить твое зрение, второй, безусловно, подарит тебе преимущество над большинством других волшебников. Мне просто нужно найти эти ингредиенты», — озадаченно спросил юноша. «Тебе также понадобится много собственной крови, предупредил Салазар. «И лучше это делать постепенно. Твое зрение – самая серьезная проблема. Не думаю, что каждый из этих ингредиентов просто будут валяться на полу», – задумался мальчик. «Может быть, я и куплю их», – он указал на мешок галеонов, выигранных им на турнире трех волшебников, «но что-то подсказывает мне, что стоить они будут недешево. А пока подумай о своих сильных и слабых сторонах. Создай свой собственный стиль ведения боя, чтобы сбить противника с толку. Что ты помнишь из дуэли с Волан-де-Мортом?» Основатель серьезно подошел к вопросу о подготовке своего наследника. «Он очень быстрый», — тут же ответил Гарри. «Он чертовски быстрый. Просто вспоминая о том, насколько быстро он произносит заклинания, мне становится не по себе. Потренируйся превращать одно движение палочки в другое. Взмах запястья для сотворения взрывающего проклятия может с легкостью перейти в заклинание расщепляющие кости». Слизерин выжидающе посмотрел на него сверху вниз. «Что еще ты запомнил?» «Он отразил все мои заклинания, которые только можно было отразить», нахмурившись, вспомнил Поттер. Юноша даже близко не подобрался к нему, чтобы прикоснуться, даже в самом конце, когда ему удалось пробить его щит при помощи самого сильного проклятия. «Способность отражать атаку противника успешно сочетается с твоим». Салазар взял маленькую паузу, чтобы избавиться от отвращения нелепым заклинанием, призывающего бабочек. «Ты можешь воспользоваться ими, чтобы, так сказать, поглотить проклятие, даже смертельное, а все остальное отразить обратно в противника. Практически любое волшебство можно отразить, кроме непростительных и некоторых крайне серьезных проклятий, или заблокировать, если волшебник достаточно опытный. Я буду тренироваться», — пообещал Гарри. «Ему не составит труда практиковаться в этом, хотя бы, с Флёр, когда отправится к ней через несколько дней». Он не сомневался в том, что девушка не откажется помочь ему научиться отражать заклинания, используя, для начала, совсем простенькие. «Габриэль, кстати, тоже могла бы помочь. Ты можешь погибнуть, если не сделаешь этого», — резко высказался Салазар, перекрывая всплеск мотивации своего наследника. «Спасибо вам», — сухо ответил зеленоглазый волшебник. «Я собираюсь пойти в библиотеку и прочитать о необходимых ингредиентах. Если мне повезет, и я узнаю, что они содержатся в некоторых зельях, которые изучают в Хогвартсе, то просто попытаюсь выкрасть ингредиенты у Снипа. Помни, что они тебе понадобятся целыми, а не растертыми, нарезанными или измельченными в пыль», — предупредил Салазар, пропадая с полотна картины. «Значит, запасы великого и ужасного Снейпа точно не подойдут. Мальчику остается верить, что сможет приобрести их в косом переулке. Кровь саламандра и магические растения с очень большой вероятностью могут там оказаться, но то, что там будет продаваться коготь грифона, показалось маловероятной идеей. Ему не хотелось отправляться в путешествие, чтобы найти живого грифона и попытаться забрать один из его когтей силой. Теперь же после разговора с Салазаром ему стало легче. Гарри вновь обрел надежду. У потихоньку осуществлялся план, процветала собственная власть. Об этом не знал никто, ни Редл, ни Дамблдор, ни прогнившие изнутри министерства, а рядом с ним находились только верные друзья, а также возлюбленные.